Провожать нас явилось чуть ли не все население Баклан, благо день был воскресный. Но больше всего провожающих оказалось у моего дяди. Я была тронута. Чтоб проводить в далекое плавание старого доктора Петрова, люди прибывали на машинах, автобусах, катерах и рейсовых вертолетах. Кажется, были представители от всех национальностей, населяющих Камчатку. И все что-нибудь везли Михаилу Михайловичу на дорогу. Пока он разобрался в подарках и отправил большинство из них на камбуз, каюта его была заполнена чуть ли не доверху. И никто, вот интересно, никто не отговаривал его идти в океан на таком утлом судне, не напоминал о его возрасте. На Камчатке умеют уважать человека. Белоснежная Асоль на этот раз покачивалась у только что отстроенного пирса, расположенного не вдоль берега, а почти под прямым углом к нему. Пирс, сверкающий свежей краской, был битком набит приветливыми, взволнованными, улыбающимися людьми. Мы все быстро побросали свои вещи в каюты и вернулись на пирс. Лариса в дубленке и в парике вместо шляпы уже простилась с мужем. Холодное это было прощание с обеих сторон, как бы из приличия для людей. С Харитоном она простилась куда сердечнее. Но боцман тотчас ушел на судно. Ему было некогда. Погода стояла суровая и холодная, но океан спокоен, полный штиль. Серые облака, столь плотные, что не определить, в какой же стороне солнце, казались недвижимыми. Прощание заканчивалось. Меня крепко обняли Рената Алексеевна и Кавка Тутава. Маленький Юрка, целуя меня, шепнул: «Тетя Марфенька, сбереги мне папу!» Костик во всем новом, с иголочки. Лена Ломака перед отъездом водила его по магазинам, но еще более рыжий, чем всегда, тоже крепко поцеловал меня несколько раз и снова бросился к сестре. Рабочие из плавучего дока с нарядными женами и детьми со всех сторон пожимали нам руки. Некоторые совали пакеты с яблоками и горячими пирожками. Приходилось то и дело относить это все в каюту. Когда я вышла на палубу, уже убирали швартовые. Все машут, что-то расстроенно кричат. Возле меня молчаливо стоял Сережа Козырев. Иннокентий через несколько человек рядом с дядей. Капитан Ичи Амрувье уже подавал команду со своего капитанского мостика. И вот во время отплытия произошел очень тягостный инцидент. Лариса вдруг заломила руки и стала что-то отчаянно кричать Иннокентию. Сразу стало тихо. Так тихо, будто каждый не только примолк, но и дыхание затаил. Лариса, видимо, не заметила этой внезапной, удручающей тишины, как перед этим шума. Лицо ее побледнело, словно совсем обескровило. Губы она в этот день или не красила, или помада стерлась, но они тоже стали почти белыми. «Кент, что мы сделали? Как же мы могли? Ведь была же, была! Зачем? Иннокентий, мы больше с тобой не увидимся, ты не знаешь!» Мне показалось, что Лариса потеряла сознание. Ее окружили люди. Я видела с палубы Асоль, как ее посадили на какой-то ларь. Кто-то уже брызгал на нее водой. А вот рядом появился человек в белом халате. Но пирс стремительно уходил назад, вместе со знакомым теперь берегом, вместе с машущими людьми и строениями, которые я уже знала. Лица провожающих расплылись, словно их заволокло паром. Я вдруг заплакала. Сережа, умница, сделал вид, что не заметил. Мимо прошли штурман Мартин Калве и начальник экспедиции. Постепенно все разошлись по каютам. На палубе остался один Иннокентий. Он был очень бледен, почти как его жена Лариса. Я взяла себя в руки, вытерла слезы и пошла в радиорубку дать радиограмму Кафки Тутави.